Ричарду Корбену, Вон Боут, Джимми Хендриксу и Китти Киске. Пролог. Взволновались звезды, и явлены были в небесах знаменья. В день четвертый Иллурии, следующий за пиршеством единокровия, огромная комета осветила ночное небо. С востока на запад проследовала она над древом и видна была всю седмицу. А когда исчезла, черный шрам остался на плоти сущего, горячий и неизгладимый. Со временем из шрама стали выглядывать хари. Немногие способны были их лицезреть, и совсем никто не знал, зачем и откуда явились они. Хари плясали, насмешничали, издевались над невинными очевидцами. С негодованием или просто в ужасе отворачивались редкие зрители, или же начинали придумывать всему какое-нибудь успокоительное объяснение. Лишь один поступил по-другому. Он просто не мог иначе. Эти морды мучили его во сне и не давали покоя днем. Он пропускал слова в формулах, путал простейшие заклинания, запинался, читая, и ошибался в рифмах. Великое зло проникло в мир. Дважды за свою долгую жизнь сталкивался с ним волшебник, но никогда еще прежде не сочеталось оно со столь неотступным предчувствием грядущей гибели и всеобщего разрушения. Он не мог дотянуться до сердцевины этого зла. В ней гнездилось такое, чего он не мог понять. Неизвестное нечто грозило разметать в клочья все каноны привычной магии. Гнусное, чуждое, не знающее, не ведающее ни чувства, ни смысла. Вот это более всего и ужасало. Только в одном маг был уверен. На этот раз потребуется помощь. Природу зла может понять лишь тот, кто способен видеть и слышать его. Не волшебник, некто другой должен спасти мир от жути, силящийся поглотить все вокруг. Тому, кто познал тайные пути, изведал пересечение вселенных, ходы между реальностями, пройти ими ничуть не труднее, чем преодолеть простейший барьер, разделяющий две личности. Однако переход между вселенными совершается редко. Мало кто способен повторить удавшуюся формулу. И все же настало время для риска. А потому, пыхтя и напрягаясь, волшебник выразил свою просьбу, прочной связью скрепив ее с собственным сознанием, и послал по волнам пространства, подгоняя всей мощью, увы, стареющего разума. Просьба эта сама искала того, кто способен постичь суть новой тьмы, ныне грозящей его миру. Отступали в сторону измерения, раздвигались перед ищущей мыслью, пропускали ее. Волшебник сотрясался от напряжения. Разумные ветры завывали около древа, тянулись к тонкой ниточке жизни. Он знал, все должно свершиться быстро, иначе ищущая нить распадется, так и не встретив союзника. А он даже не смел надеяться на то, что получит возможность повторить попытку. Но пустота никого не явила. Щупальце заклинания дотянулось до разума, ощутило несколько мыслей, личность. Неуверенно, обессилев от напряжения, отшельник погрузился в глубины ее. Ум оказался на удивление открытым и гибким, восприимчивым и к вторжению, и к выражению. Он чуть ли не рад был соприкосновению, покоряясь, не протестуя и не сопротивляясь. Невольно ужаснувшийся такому безразличию, волшебник, тем не менее, испытывал благодарность. Ум оторвался, поплыл. Доставить его к себе будет уже нетрудно. Нетрудно кому угодно, только не стареющему чародею. Ухватившись покрепче, он повлек этот ум за собой, потянул со всей силой, что была в нем, отдавая ее до последней унции. Разум не сопротивлялся, но материализация не прошла гладко. Связь разорвалась в последний момент. Нет, нет, и... Но силы иссякли. Подобралась и навалилась гостья, пусть и нечастая, дряхлость. Сном обволакивала великий и истощенный разум. Ну, а пока спал он, зло строило козни, творило планы. Гной растекался, и тень поползла на невинные души.